Дальнейшее средство к нашему освящению есть полная отдача Духу Святому. Дух Святой во всем Новом Завете имеет перед другими двумя лицами Божества имя и качество Святой. Он и есть Тот, Который производит наше освящение. Он называется Духом Святыни через воскресение из мертвых. Послание к римлянам, 1 глава, 4 стих. Когда мы были избраны, то это было по предвидению Бога Отца при освящении от Духа, как нам сообщает об этом апостол Петр в первом послании, 1 глава, 2 стих. Павел благодарил всегда Господа за детей Божиих в Фессалониках, что Бог от начала избрал их ко спасению через освящение Духа. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13 стих. Поэтому не было никакого чуда, что этот апостол священнически служил в проповедовании Евангелия Божия, чтобы, как он выразился, «сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Послание к римлянам, 15 глава, 16 стих. Как некогда во дни апостолов никто не мог сделаться приятным приношением Богу без освящения Духом Святым, так не может и ныне. Поэтому в высшей степени необходимо, чтобы дети Божии безусловно отдались Духу Святому. Перед этим мы только что приписывали наше освящение единству со Христом, нашему пребыванию в Нем и Его в нас. Может показаться, что если мы теперь приписываем чудное дело Духу Святому, то как будто получается противоречие. Но это не так, потому что все приобретено нами через Христа, дано во Христе Иисусе, становится лишь нашим через Духа Святого. Если Христос, Тот, в чей образ мы должны быть преображены в освящении, то нет никакого другого пути, как чтобы Дух Святой сначала прославил пред нами Христа. «Он прославит меня», сказал Господь своим ученикам, которые, однако, 3,5 года видели Его своими собственными глазами и слышали ушами. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14 стих. Никто никогда не познал бы Его, если бы был предоставлен самому себе. И не только Его, но и дело Христово Дух Святой должен показать нам в Своем свете, как Господь сказал перед Своим отшествием, «От Моего возьмет и возвестит вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 14 стих. Как мало прославлен и сегодня еще Христос у иного ученика Христова. Если нам должно участвовать в неисследимом богатстве Христовом, то Он, Дух Святой, должен нам открыть Его, потому что хотя оно и возвещается на каждой странице Нового Завета, мы все же остаемся слепыми для Него. Послание к Ефесянам, 3 глава, 5 стих. Еще больше, даже когда мы видим Его, Дух Святой должен еще приготовить нас, чтобы мы могли воспринять Его. Ефесянам апостол проповедовал это богатство Христовым. Читаем в послании к Ефесянам, 3 глава, 8-9 стих. «Однако их внутренний человек еще не дорос и не был достаточно силен, чтобы вместить его. Поэтому апостол молится за них Отцу над всеми на небе и на земле». И о чем он молится? «Да даст вам, — пишет он им, — по богатству славы своей, крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Послание к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. И если мы прочитаем еще только один стих дальше, тогда мы найдем, что только когда это случится, последует вселение Христа в сердце, о котором мы говорили в нашем предшествующем подразделе. Да, если никто не может назвать Иисуса Господом, что воистину благоугодно Ему, как только Духом Святым, как говорится в первом послании к Коринфянам, 12 глава, 3 стих, то отсюда вполне ясно, что какая-либо связь, единство со Христом и какое-либо дело в Нем, с Ним и через Него без Духа Святого должны быть совершенно невозможны. Пусть же мы будем глиной в руке Духа Святого, чтобы Он образовал из нас сосуд, который мог бы принять в себя Христа и Его чудное богатство. Если живущий в нас грех, наша плоть и ветхая природа делают нас непохожими на Христа и мешают Ему воспроизвести в нас свой образ, то мы можем преодолеть их только через Духа Святого. Везде в Писании Дух Святой противопоставляется плоти, только Он преодолевает ее. К Римлянам, 8 глава с 1 по 16 стих, обе жизни, в которых дети Божии могут проводить свое хождение, противопоставлены одна другой. Одна есть жизнь освящения, жизнь в законе Духа, другая – жизнь по ветхому человеку, жизнь по закону греха и смерти. В той или другой проводит свое хождение каждый верующий, и ты, мой дорогой читатель, если принадлежишь Христу. Возьми себе время и сравни оба эти направления, как они очерчены от 5 до 9 стиха, и рассмотри далекую, как небо от земли, разницу в их целях и результатах пред Богом. От 10 до 16 стиха мы имеем дело Духа Святого во время хождения под Его господством. Это хождение в освящении. Оно приводит нас к жизни во Христе, говорится во 2 стихе, и к жизни Христа в нас, говорится в 10. Это немедленно приводит к умерщвлению греховной плоти и к жизни воскресения через Него, говорится в 10 и 11 стихе. Если мы пребудем в Духе Святом, тогда последует умерщвление дел плотских. Так как они день за днем, час за часом готовы развиваться, о чем говорится в 13 стихе, то только за этим умерщвлением следует руководство Духа Святого, сказано в 14 стихе. Ибо плоть умерщвлена и не является уже руководителем. С апостолом Петром мы простираем тогда наши руки и даем этому другому припоясать нас и вести туда, куда он захочет. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 21 глава, 18 стих. Только с этого времени начинается истинное сыновье отношение к Отцу и в повседневной жизни. Рабский страх и законническое служение прекращаются, и ты говоришь: «Авва, Отче, не только в молитве, но и в каждом действии, в каждом слове, в каждой мысли, на каждом шагу». Наконец, со стороны Духа Святого следует та печать, которая была положена на нас при принятии нас Богом, говорится в 16 стихе. «Теперь же она есть свидетельство, каковое получил Енох перед взятием, когда через Духа Святого ему было сказано, что он угодил Богу». Послание к Евреям, 11 глава, 5 стих. «О блаженное хождение под Его тихим голосом! Ты угодил мне!» В плотском образе мыслей мы никогда не можем сделаться участниками Его, говорится в 8 стихе. Если служение, которым служим Богу, и плод, который приносим, должны быть Ему приятны, то они должны быть произведены в нас через Духа Святого. Мы искуплены, чтобы служить Богу во все дни жизни. Евангелие от Луки, 1 глава, 74-75 стих. Требование Божье к нашему прежнему господину, дьяволу, гласило: «Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». Книга Исход, 8 глава, 2 стих. Он должен был отпустить нас, и мы переменили своего господина, потому что мы обратились от идолов, чтобы служить Богу живому. Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 9 стих. Мы поняли это, каждый со своей стороны, потому что тотчас же пошли на дело, лишь только Бог порвал наши узы. Псалом 115, 7 стих. Но как мы исполняли то, что делали? В духе ли или во плоти? Если мы совершали или совершаем это служение еще законническим или рабским образом, то Господь не может иметь к этому благоволения. То, что должно двигать к Его служению и оживлять нас в Нем, это Дух Святой. Но ныне, говорит апостол, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве. Послание к римлянам, 7 глава, 6 стих. Кто теперь служит Богу по долгу, по приказанию, а не потому, что Дух Святой влечет его своим тихим, нежным веянием и наполняет своей силою, тот еще служит не в обновлении Духа, но по ветхой букве, как хотят это делать и дети мира сего. О, если бы мы все могли возгласить с апостолом Павлом: «Обрезание – это мы, служащие Богу Духом, потому что нож смерти прошел над всем, что исходит от нас, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 3 стих. Как обстоит дело со служением, так и с плодом, благоугодным Богу. Наши дела также и многоразличны, наше служение Богу не есть плод. Плод есть то, если славные добродетели Иисуса Христа украшают характер, и мы во всем нашем существе становимся подобными Ему. Они не могут исходить от нас или быть нашим изделием, но та же сила, которая производила их в Нем, должна произвести их и в нас. В послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, мы читаем об этих плодах, и при этом там сказано, от кого они исходят. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Никакое дело и все наши дела не могут занять место этого девятернего плода Духа Святого. Всякое, какое бы ни было великое дело, без этих плодов не имеет цены. Церковь Ефесская имела как бы целую выставку славных дел, но недостаток только одного плода любви обесценил ее в очах Господа так, что Он призывает эту церковь к покаянию. Книга Откровений, 2 глава, 2, 3 и 4 стих. «О да получит Дух Святой такой простор, чтобы Он мог произвести на всех насаждениях Господних этот славный плод». Книга пророка Исаии, 61 глава, 3 стих. Думали ли мы когда-либо, что даже присутствие Господа нашего Иисуса Христа во плоти не было в состоянии возместить нам Духа Святого? Как многие могли иной раз думать, какое великое преимущество имели перед нами ученики Господни, 3,5 года имея у себя Христа во плоти? Они видели Его, слышали Его, Его учение и чудное наставление. – Они видели Его образ действия, Его пути, Его чудеса, Его любовь, Его терпение, смирение, кротость, Его общение с Отцом, Его непрерывную жизнь молитвы и Его послушание до смерти и смерти крестной. Это было нечто, чего ученики никогда не могли забыть и что не ускользнуло из их памяти, потому что впоследствии они говорили и писали: «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с Сыном Его Иисусом Христом». Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих. Ученикам это было так чудно, что они не могли представить себе ничего славнее, потому что они и не хотели отпустить своего Господа и Учителя от себя, и были крайне печальны, когда Христос сказал, что Он уходит от них. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 5-6 стих. Но Он сказал: «Я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Итак, пришествие Утешителя было лучше, нежели пребывание Господа Иисуса Христа у них. В действительности, все дело Христа без сошествия Святого Духа осталось бы так, как Он оставил его. Ученики Господа, хотя и обращенные, продолжали бы жить и ходить во плоти. Их познание было бы подобно сумеркам, потому что их Учитель должен был оставить при себе многое, что имел сказать им. И прежде всего, Он мог только через Духа Святого передать ученикам свою жизнь воскресения после Его преображения. Так с нами обстоит еще и до сего дня. Если Утешитель не придет к нам в силе, то все остается у нас, как было у первых учеников до Пятидесятницы. Поэтому как славно, что мы знаем теперь, что каждое дитя Божие приняло Духа Святого. Несколько времени тому назад мне попалась на глаза статья, начинавшаяся тем, чтобы дети Божии спросили себя, имеют ли они еще Духа Святого. Такой вопрос, направленный к совести искупленного, есть не что иное, как чистое неверие. Потому что или мы без Духа Святого, но тогда мы и не дети Божьи, и никогда ими не были, или же мы дети Божьи и без сомнения в распоряжении Духа Святого, потому что кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Говорится в послании к Римлянам, 8 глава, 9 стих. Без Него не существует усыновления, потому что Он призывает ко Христу и рождает в Него. Говорится в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 5 стих. И Он есть Сам Дух усыновления в возрожденных. Читаем в послании к Римлянам, 8 глава, 15 стих. И в послании к Галатам, 4 глава, 6 стих. Так что быть чадом Божиим и иметь Духа Святого – это нераздельно. Что же особенно важно у каждого искупленного – это то положение или отношение, которое он занимает относительно Духа Святого. Сознаешь ли ты его присутствие в тебе и живешь ли ты в нем? Мой брат, если нет, то твое отношение к Духу Святому похоже на отречение от Него. И как может Он тогда привести в исполнение свое дело освящения в тебе? Наше признание Его благословенного жительства в нас должно произойти так же, верою, так же, как мы признали и приняли искупление Христово, Его примирение, Его прощение и оправдание. Не ожидай поэтому никто ничего ощущаемого или осязаемого. Ваше усыновление Богом по Слову Божию есть достаточное доказательство того, что Он живет в вас. Не открывается ли Бог от начала всегда таинственно? Он принимал облик человека, ангела, и так являлся людям, или Он открывался в сухом горящем кусте. Бог даже пришел к нам, как настоящий человек во Христе, и притом в образе раба, так что многие не видели в нем никого, кроме сына плотника Иосифа. И Господь не делал ничего из ряда вон выходящего, чтобы разъяснить это неверное представление. У всех был один и тот же путь, а именно верить Ему и затем признать, как апостолы, от лица которых Петр свидетельствует. «Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 69 стих. Если Дух Святой был бы таинственнее, нежели Бог Отец и Бог Сын, должно ли это каким-либо образом удивлять нас? Верь же и тут в Его присутствие в тебе, и ты скоро узнаешь Его через блаженный опыт. Однако же, если ты хочешь наслаждаться могучим влиянием Духа Святого на твою повседневную жизнь, то почти Его поклонением Ему подобающим. Из-за того, что это так мало совершается теми, которых Он родил, Дух Святой остается у них в тайне. Он ходит и живет с ними как бы инкогнито. О, не забывайте же, ведь это третье лицо Божества, которое избрало тело ваше себе храмом. Читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Склонитесь перед Ним, молитесь Ему в святом благоговении. Дух Святой есть высочайшее откровение самого Бога в нас. Далее Бог не может идти, чтобы проявить себя нашим Богом. Это может быть и есть причина того, почему грех против Духа Святого не будет прощен. Как может Он излить в нас свою милость и силу, освятить нас, если мы равнодушны к Нему, холодны и небрежны, и таким образом огорчаем Его день за днем? Но более всего, дитя Божие, дело должно дойти до полной отдачи Духу Святому, если Бог должен достичь в тебе свою цель. Отними руки свои от себя, чтобы тебе стоять в Его распоряжении. Дух Святой ничего не вынуждает у возлюбленных Божиих, Он обходится с каждым бесконечно нежно, поэтому-то так легко противостоять Ему. Дух Святой никогда не приходит к нам в бурном вихре или землетрясении, или в огне, чтобы подчинить нас закону жизни во Христе Иисусе. Но Он делает это в тихом, нежном веянии. Поэтому необходимо, чтобы мы сами и все, что мы есть, подчинились и подчинили Ему для безусловного, постоянного послушания. Необходимо замечать нежнейшие намеки Духа Святого и считать своим блаженством исполнять их. Если это будет так, то Дух Святой будет открываться все больше и славнее, и дары Его, и плоды Его не преминут проявиться. И прежде всего, образ Христа очевидно для всех изобразится в нас. Далее мы желали бы еще немного остановиться у тех средств к освящению, которые наш Господь, если мы смеем так сказать, непосредственно дал нам в руки, которые, однако, только тогда войдут в силу и чудно подвинут нас вперед, когда вышеописанное сделается действительностью и будет введено в нашу жизнь. Употребление Слово Божие. Может быть, иному покажется излишним, что мы напоминаем это благословенное средство к нашему освящению, потому что ведь само собою понятно, что дитя Божье питается чистым словесным молоком, чтобы через него возрасти духовно. И все-таки, как равнодушно большинство дорогих искупленных душ по отношению к драгоценной Библии, с одной стороны, и как много других книг читается и предпочитается ей с другой. Да еще больше, Именно дети Божьи, вполне отдавшиеся Господу, имеющие Христа, живущего в них и пребывающие в нем, попадают хитростью врага в опасность пренебрегать написанным Словом Божьим. Действие Духа Святого в них, Его милостивое и благословенное водительство враг может взять за повод, чтобы нашептывать им, что написанное слово им не нужно. С болью вспоминаю я часто о целом ряде детей Божьих за несколько лет назад, которые воистину во святом усердии отдались Господу, но понемногу попали на отклоняющиеся пути, так что дошли до того, что могли обходиться и без Писания. «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией», сказал Господь саддукеям. Это оправдалось и на этих душах. Писание и сила Божья соединены в одно. Они оба должны войти в нашу повседневную жизнь, если мы хотим не ошибиться путем и ходить согласно благоволению Господа. Мы очень скоро начнем блуждать в учении, будем блуждать на пути, блуждать в жизни, хождении и цели, если Слово Божие перестанет быть светильником ноге нашей и светом стезе нашей. Псалом 118, 105 стих. Взглянем на нашего превознесенного Искупителя, как Он стоял по отношению к Слову. Не был ли Он Сам воплотившееся Слово? Не говорил ли Отец в Нем и через Него нам в течение всего Его земного хождения? Ответ на этот вопрос мы читаем в послании к Евреям, 1 глава, 2 стих. И не говорит ли Он нам еще и ныне из славы через Сына? Послание к Евреям, 12 глава, 25 стих. Все же, когда Господь Иисус пришел на эту землю, Он родился по Слову, жил, страдал, умер и воскрес из мертвых по Слову. Все снова и снова мы слышали: «Да сбудется реченное в Писании». Все существование в Его телесной жизни среди нас было продолжающееся исполнение Слова Божия. Так что написанное Слово и воплощенное Слово были одно. Наша жизнь в освящении должна соответствовать Его жизни. Но тогда и у нас на каждом шагу, во всех делах и во всех обстоятельствах она должна быть прожита по Его святому правилу. Да сбудется реченное в Писании. Если же так должно быть, то и мы должны быть так в Слове Господнем, как если бы то был наш Господь. Мы должны быть хорошо знакомы со Словом, и поэтому оно должно сделаться нашим духовным питанием, нашей ежедневной духовной пищей и питьем. Обратим наше внимание на то, как Господь, который Сам живет в нас, и Дух Святой, который может наставить нас на всякую правду и открыть нам новую, привязывает нас к Своему Слову, говоря: «Дух Святой научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 26 стих. Каждый знает, что напомнить кому-нибудь что-либо можно из того, что он уже знает или знал. Поэтому наше знакомство со Словом есть условие, чтобы быть наставленным на всякую правду, быть поучаемым им и постоянно о нем напоминаемым. Правда, Дух Святой открывает Своим детям и теперь еще совершенно непосредственно волю Господню, но эти откровения должны находиться без сомнения в согласии с написанным Словом. Если же мы вознерадеем о Слове Божьем, тогда Дух Святой, безусловно, перестанет давать нам непосредственное откровение, потому что слово ведь от начала до конца его откровение, которое прежде всего и требует всего нашего внимания. Мы, может быть, не находимся в опасности дойти до того, чтобы Слово Божье стало нам более не нужно. Но вопрос вот в чем. Как мы его вообще употребляем? Одно чтение Слова ведь не освящает. Можно читать целые главы, можно даже выучить их наизусть. И если это входит в привычку, можем достичь того, что Слово станет для нас сухим и бессильным, и мы ожесточаемся. Мы, может быть, доходим до проповеди Слова, идем от съезда к съезду и попутно беседуем между собою. Это хорошо. Но что нам нужно, так это то, чтобы каждый мог найти время ежедневно исследовать Слово, вникать в его смысл, давать ему действовать на нас и наслаждаться содержащейся в нем силой. Сколько работ производится нами, которые требуют лишь нашей механической деятельности и поэтому не препятствовали бы нам размышлять о Слове, разбирать его в сердце и таким образом проводить целый день или большую часть его у трапезы Господней. Так жил некогда муж по сердцу Божию. Прочитаем его псалмы. Он там говорит о том, как он жил днем в Слове. Псалом 118, стих 97. И точно так же ночью. Псалом 1, стих 2. Иисус Навин получил обещание, что он будет во всем иметь успех. Но Господь поставил ему такое условие. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Как печально обстоит поэтому с душами, которые оставляют книгу Божию нетронутой, никогда не исследуют ее или узнают из нее только то, что приняли из уст других. Муди сказал однажды, что многие верующие едят только тогда, когда их кормят церковной ложкой. Затем он рассказал о своем маленьком ребенке, что у них было семейное событие, когда этот ребенок в первый раз поднес ложку ко рту. Как неловко это сначала вышло, мальчик все же не отдал ее, успев открыть, какое это наслаждение есть самому. О, если бы нашим удовольствием было день и ночь наслаждаться за трапезой Слова Господня! Если мы хотим быть освященными воистину, тогда мы более должны употреблять для себя дорогую книгу и применять ее к себе. Говорю это, потому что в течение многих лет я употреблял мою Библию только как книгу текстов. Я искал тексты для других, подходящие места, чтобы быть в состоянии что-нибудь сказать другим. О, как часто, да большей частью, Господь не давал мне ничего, и тогда другие книги, комментарии должны были помогать. Со многими слезами я умолял Господа при таких исследованиях, чтобы Он не оставлял меня в такой скудости. В своей любви Господь не оставил меня без ответа. Последний гласил: «Я готов дать кое-что тебе, именно тебе, но ты, в действительности, не ищешь ничего для себя и удивляешься, что слово мое закрыто для тебя. Думаешь ли ты, если я теперь захотел бы дать что-либо другим, то я должен сделать это через тебя?» Благодарение Господу! Ему удалось наставить меня читать это слово для меня и применять к себе. И о, какие блаженства открыл он тогда душе! И душа, будучи так напитана и напоена, могла раздавать и другим, когда Господь создавал для этого возможность. мы в действительности станем сильными и укрепленными только тогда, когда мы сами питаемся и сделаемся богатыми, когда мы сами собираем эти сокровища. Господь вложил в наши руки этот чудесный рудник, и наше дело – добыть из него его богатство. И мы должны это сделать, чтобы нам принимать учение, обличение, исправление, наставление в праведности, чтобы стать человеком Божиим, приготовленным ко всякому доброму делу. Второе послание Тимофея, 3 глава, 16-17 стих. Заметьте же и исследуйте, дорогие читатели, множество драгоценных предметов, которые заключает в себе это слово. Может быть, в течение нашей жизни веры мы уже выискали многие из них, наслаждались и укреплялись их ценностями. Однако, если мы готовы воспринять, то Дух Святой имеет показать нам еще многие истины. Да, Он может внезапно сделать эту драгоценную книгу совершенно новой книгой. Пойдите, исследуйте Ветхий Завет, исследуйте Новый Завет и узнайте их различия. Заметьте, как один заключает нас под вину, проклятие и власть греха, другой же открывает нам врата праведности, свободы и жизни. Да научимся недолго задерживаться у первого, но тем более входить в отверстые врата другого. Важно изучить каждую книгу Библии особо и найти ее главную цель для нас. В высшей степени важно видеть, как каждое послание апостола Павла в своей первой части показывает нам неследимое богатство Христовы, во второй же – проявление этих богатств и сил в нас и на нас, и ожидает и требует от нас святого хождения, через что Господь, с одной стороны, показывает, что все эти блага имеются для нашего духовного вооружения, с другой же стороны, что они неизбежно должны произвести плоды. Мы не пришли бы к концу, если бы захотели продолжать указывать на славные предметы, на которые мы ради нашего блага должны бы обратить все наше внимание. Дух же Святой в нужное время представит каждой серьезной душе все новые предметы и особенно нужные, и Сам разъяснит их. Если мы серьезно хотим получить все новое благословение и новые силы из книги Господней, то мы должны бодрствовать над тем, чтобы приближаться к ней так, как если бы мы еще никогда прежде не читали или не слыхали ее, и теперь должны в первый раз прочитать место, к которому подошли. Только так, говорит Господь, Слово питает и дает жизнь. Не лежит ли это в ответе Господа, Искусителю, когда Он сказал ему: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих»? Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Господь вкушал Слово, как бы высказанное в настоящую минуту, свежее, живое, исходящее из уст Божиих, хотя бы оно было сказано уже за тысячи лет, и Христос жил этим Словом. Известно, что то, что было Ему жизнью и пищей, будет тем же и для нас. Когда ты сам приближаешься или Господь предлагает тебе какую-нибудь главу или часть Писания, никогда не думай: «Ах, это место, ты ведь уже знаешь, оно означает то-то и то-то, я в нем уже больше ничего не найду и поэтому пропущу». Берегись такой мысли, потому что таким образом ты отрезаешь Духу Святому путь прибавлять к уже данным новое откровение. Не находим ли мы, что те души, которые приобрели кое-какие познания Слова и сознают это, являются самой твердой почвой для Евангелия? К сожалению, такие сведущие в Писании часто бывают жестче, нежели глубоко падшие грешники, невежественные и необразованные люди мира. Потому что словами «Ах, это же все знаем» они отделяются от всякого приближения благой вести. Не испытывает ли Дух Святой подобного у целого ряда детей Божьих? Удивительно ли, если им не приходит свет свыше на прочитанное слово? Придем же мы к слову сердцем, подобным чистому листу бумаги, который положен пред Господом, и при том с желанием узнать Его волю. И Господь, без сомнения, не применет написать на нем нечто драгоценное. В высшей степени необходимо ожидать от Господа всегда великого, всегда драгоценного. Да придем же мы за действительной пищей, за действительным питьем, за питанием для души. И когда мы получим что-либо, то да останемся мы при этом блюде до тех пор, пока Дух Святой удержит нас при нем. Невозможно в этом случае остаться без благословения. Однако здесь существует еще один очень значительный пункт. Это пребывание в Слове и пребывание Слова в нас. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 7 стих. Из четырех славных черт, выдвинутых в Деянии апостолов, исполненной Духом Святым Церкви, впереди всего стоит следующее. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Книга Деяний, 2 глава, 42 стих. Что это значит, когда еще не было написано ни одного слова из всего того, что говорили и учили апостолы? Когда еще нельзя было взять Новый Завет, сесть и читать их послания? Это не означало ничего другого, как только то, что верующие воспринимали каждое слышанное слово глубоко в сердце и шли сообщать его дальше в своих домах, рассуждали о нем детски, верою проводили его и следовали ему. Верующие пребывали в слове. Это не было таким образом приходящее влияние под полученным впечатлением, но при звуке ли слова или без него, среди одинаково настроенных или среди противников, среди ли хороших или худых обстоятельств, днем ли или ночью, везде и всегда слово было в них, и они в слове. О Марии мы читаем все снова подобное. Она сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Евангелие от Луки, 2 глава, с 19 по 51 стих. Как обстоит в этом случае с нами? Какой верный раб Господа не имел болезненного опыта в том, что лишь только прозвучали последние слова серьезной и святой проповеди, произведшие глубокое и заметное впечатление, как исчезло и последнее, и всякое благоговение. Следующее затем равнодушие, повседневные разговоры между дорогими слушателями выдали, что ничего не упало на хорошую почву, ничего из всего не будет захвачено домой в ежедневную практическую жизнь, чтобы преобразовать ее согласно слову. «Если с тобой так, мой дорогой друг, читающий это, то будь уверен, что ты не живешь жизнью освящения, но жизнью плотского чада Божия, у которого слово потеряло свою силу, и ты живешь тогда действительно одним только хлебом. Знаешь ли ты, как отличались чистые и нечистые животные в Ветхом Завете? Только то, которое жевало жвачку и копыта которого были раздвоены, принадлежало к чистым. Все другие, если даже и обладали одним из этих признаков, принадлежали к нечистым животным. Животные, значит, узнавались по двум приметам. По образу действия, как они переваривали свою пищу, и по своему ходу. Также и с духовно настроенными христианами. Слово Божье вселяется в них обильно, они непрестанно услаждаются им, и их хождение на каждом шагу показывает, что они живут для другого мира. В заключение мне хотелось бы только сказать относительно Слова Божия. Дайте Ему довести вас всякий раз до самого Господа. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Говорит нам Иоанн в своем Евангелии, 1 глава, 4 стих. И мы смеем прибавить, в Нем они оба еще и до сего дня. Если Слово доводит нас только до известных поучений, впечатлений и решений, то Господь не достиг еще своей цели. И мы, несмотря на многое знание, остаемся все же во мраке и без силы. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Так говорил некогда Он Сам, но не преминул прибавить, а они, Писание, свидетельствуют о Мне. Этим Господь как бы хотел сказать, вы должны наткнуться на Меня, вы попадете на Меня, если ищете и исследуете, потому что все указатели пути в этом святом путеводителе ведут ко Мне и указывают на Меня. Но как печально, что Он должен был прибавить к этому. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39-40 стих. Еще как многие читают и читают и исследуют Писание и думают, что чтение и исследование, может быть, принесет им жизнь вечную. Какое заблуждение! Господь Иисус смотрит на таких верующих с глубокой болью, ибо они не дают Слову направить себя к Нему, и причина тому – нехотение. Мы должны в Писании всегда искать и находить Его. И когда мы находим Господа там и снова опять находим, должны прийти к Нему. И у нас не будет тогда недостатка ни в жизни, ни в полном избытке. Следующее средство к освящению – это вера. Освящение есть не что иное, как жизнь и хождение, во всем угождая Господу, как сказано в послании к Колоссянам, 1 глава, 10 стих. «Без веры угодить Богу невозможно», сказано в послании к Евреям, 11 глава, 6 стих. Также и в освящении, даже особенно здесь, потому что там, где должны совершаться вещи, далеко превосходящие все человеческие силы, где все должно быть получено из Его полноты, там мы должны иметь безграничное доверие к Нему, первоисточнику, в том, что все, в чем мы нуждаемся, уже готово для нас». И Божие великое и единственное правило для Его детей гласит «Праведный верою жив будет». Так сказано в послании к Римлянам, 1 глава, 17 стих. Мы знаем, что грешник сначала оправдывается верою, как написано, но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Послание к Римлянам, 3 глава, 21, 22 и 28 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Говорится в послании к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Но каким путем мы сделались праведниками, таким же мы можем и жить, как праведники. Тут не существует другого пути, как только путь продолжающейся детской веры и доверия. Впрочем, как здесь и не сказано, грешник, но праведный верою жив будет. Что же такое вера? Верить, собственно, значит вполне доверять кому-либо. Это означает на пути освящения принести Богу полное безграничное доверие, вполне положиться на Него, что Он, как сказал, произведет нас и хотение, и действие по Своему благоволению. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 13 стих. Если мы вполне отдались и предались Ему, то должны не только доверять, что Он будет вести нас, управлять нами, хранить и совершать нас так вообще, но что каждое дело, каждый предмет, каждая вещь с того мгновения должны покоиться в Его руках, и при созерцании нашим Господа они должны нам казаться так улаженными, как если бы они были уже выполнены к нашему благу, даже если бы было похоже, что должно последовать противоположное, или если бы это все исполнилось только по истечении десятков лет. Если веришь Господу, то выходишь, ничего не видя, и считаешь с Авраамом звезды, которые нельзя счесть, и при этом знаешь, что таково будет семя наше, хотя бы все остальное показывало противоположное. С Авраамом не смотришь на свое омертвевшее тело, но считаешь верным обещавшего и не колеблешься в обетовании Божьем неверием, но пребываешь твердым в вере, воздав славу Богу. Послание к Римлянам, 4 глава, 19-20 стих, и послание к Евреям, 11 глава, 11 стих. Если личность, которой мы доверяем за нас, вполне на нашей стороне и обладает всей властью, всей способностью, всей мудростью и совершенной любовью к нам, не могу ли я быть вполне спокойным, как бы угрожающе не слагались бы мои обстоятельства? И не всемогущий ли Отец наш, всезнающий, вечно верный и сама любовь? Не должно ли малейшее недоверие, неверие и сомнение, взятие назад отданных Ему вещей, исполнение чего-либо самим, взятие в свои руки чего-либо, оскорблять Его и причинять Ему боль? Да, так это и есть. И именно поэтому неверие детей Божиих есть их величайший грех. Удивительно ли, если относительно их должно быть сказано: «И не мог совершить там никакого чуда»? Говорится в Евангелии от Марка, 6 глава, 5 стих. Поэтому, брат мой, сестра моя в Господе, приди с каждым твоим обстоятельством ко Христу, вручи их Ему совершенно, чтобы Он провел их в тебе, на тебе и через тебя. Будь это освобождение от какого-либо рабства, от твоего «я», от твоих нечистых мыслей, будь это и то, что ты стремишься быть исполненным радостью, дерзновением свидетельства и им, самим Господом. Если же ты передал Ему твои обстоятельства, то твердо верь, что ты имеешь, чего жаждешь, уже получил, и, покоясь в Нем, а не на твоих чувствах, будь вполне спокоен, ибо эти дела твои улажены. Твоя тишина и невозмутимый покой есть признак истинного доверия. Напротив, твое беспокойство, твой боязливый плач и борьба, твоя погоня и твои самостоятельные действия, твои всевозможные применяемые средства – знак, что ты не полагаешься на него. Поэтому в искушениях, нуждах, затруднениях, болезни, убытке, борьбе и во всех условиях опирайся на Него и будь спокоен. Это есть вера. Верить значит доверять не только лично Господу, но основываться также на всем том, что когда-либо было сказано, дано или сделано им, мне ли то или другим. Вера не берет себе каждое из его обетований как чистую ходячую монету, но по своим обстоятельствам выискивает именно то, что ей подходит. Если, например, вера в бедствии, то она держится Псалма 49, 15 стих, 53, 9 стих, 90, 15 стих и так далее. Если вера слаба, то она держится 2 послания к Коринфянам, 12 глава, 9, 10 стих, послание к Евреям, 11 глава, 34 стих и так далее. Если вера в искушениях, то она держится 1 послания к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, послание к Евреям, 2 глава, 18 стих, послание Иакова, 1 глава, 2 стих и так далее. Вера основывается на каждом во Христе данном даре и присваивает его. Если Бог дал нам Христа, то вера говорит: «Благодарю Тебя, я имею драгоценнейший и неизреченный дар». Если Господь дал Духа Святого Своего, то вера славит Его за то, что отныне святой елей помазания покоится на ней. Она прославляет: «Ты дал мне в нем жизнь, его силы, его добродетели, его любовь, смирение, кротость, терпение» и так далее. «Они мои через него, и в нем хочу и могу совершать дела». Вера основывается на всем, что Господь когда-либо сделал не только через дело Христа в искуплении и через Духа Святого, но каждое дело для единичных искупленных и во всем его народе является ручательством того, что это тоже будет сделано для нее Господом, которому вера доверяет. Так это и есть. Ибо почему же Господь и показывает нам в Своем Слове Своих героев и дела над ними, и через них? Разве для того, чтобы мы завидовали? Или возжелали пережить те же опыты, не утолив, однако, нашей потребности? Конечно, нет. Все это для того, чтобы показать нам, что Он хочет сделать то же самое для нас, на нас и через нас. Если Господь, например, делает Симона, сына Ионина, кифою, то есть камнем, то без сомнения Он хочет сделать то же самое и с нами. Если Петр смеет ходить по бушующим волнам, как если бы они обратились в мраморные глыбы, Господь готов и нас довести до этого. Если Он изменяет страх Петра перед людьми на великое дерзновение свидетельствовать перед тысячами, даже после глубокого падения, то и это написано для нас. Вера берет драгоценную Библию, выискивает в ней все эти дела и становится на них как бы для нее открытие. И как она верит, так и случается. Верить значит все присваивать себе, несмотря на сознание полного недостоинства. Посмотри на сотника из Капернаума, веру которого так возвышает Господь. Хотя он считает себя недостойным принять Иисуса под свой кров, так что даже не осмелился сам просить за своего слугу, но послал за себя старейшин иудейских. Однако непоколебимым доверием этот сотник имел притязание на всемогущество Господне для своего больного слуги. Значит, не та вера пользует и двигает меня вперед, которая видит во Христе все, в чем я нуждаюсь, но та вера пользует меня, которая присваивает себе все, что видит во Христе, и ходит в сознании, что это все для меня, именно для меня. Да еще больше, такая вера, которая говорит, что это все для меня, несмотря на мои недостатки, ошибки и недуги, несмотря на все препятствия, стоящие на пути Господу, она же говорит: «Бери, чтобы Ему прославиться во мне». Иная душа боится присвоить себе Господа и силу Его, потому что видит в себе то и это и не может преодолеть то-то и то-то. Это основание опять на делах. Это тоже неверие. Присвой себе совершенно Христа, Дух Его, силу Его и все, что Он имеет и что Он есть, чтобы ты мог бороться, преодолевать, побеждать, действовать, служить и так далее. Потому что только через Него и Его силу, и не иначе, могут быть отстранены все недостатки, скудости и препятствия. Верить значит также спокойно, даже не имея никакого чувства, покоиться в невидимом. Наше часто повторяющееся безумие состоит в том, что мы сейчас же хотим видеть, как проявляется Его сила. Мы немедленно хотим видеть последствия или, по крайней мере, мы хотели бы что-нибудь чувствовать. Между тем, тот, кто доверяет Богу, мало заботится о своем собственном настроении, ни об обстоятельствах, ни еще о том, что он видит и чувствует. Он не измеряет также и своей веры, и ее слабости или силы. Он не видит ничего и никого, кроме своего всемогущего Господа. С голым Словом Божьим выступает такой верующий на путь неведомого и бодро шагает вперед, как Авраам, не зная, куда идет. Послание к Евреям, 11 глава, 8 стих. Всякий взор на себя, на предметы вокруг нас, что бы это ни было, вне Господа, раньше или позже, приведет нас к падению. Важно заметить, как желание видеть или видение на почве веры и жизни всегда ведет к печальным поражениям. Смотри на Моисея при его деле, по-видимому, по вере. Посмотревши туда и сюда и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Говорится в книге Исход, 2 глава, 12 стих. Следствием было то, что Моисей должен был бежать. Когда Израиль увидел, что Наас, царь аммонитский, идет против них, они захотели царя, хотя Господь был их царем. Первая книга Царств, 12 глава, 12 стих. Когда Саул увидел, что народ разбегается от него, а Самуил не приходит к назначенному времени, он нарушил повеление Господне и начал действовать сам, и притом вопреки Богу. Первая книга Царств, 13 глава, 11, 12 и 13 стих. Далее мы читаем. «И все израильтяне, увидев этого человека, то есть Голиафа, убегали от него и весьма боялись». Первая книга Царств, 17 глава, 24 стих. Среди миллионов израильтян нашелся только один, который не заботился о том, что видят глаза, потому что он верил Богу и убил великана. Вышедший из Египта Израиль не вошел в страну обетованную и в покой, потому что они видели, а не верили. Книга Чисел, 13 глава, 32-33 стих. Мы читаем только об одной ошибке Ильи, и она состояла в том, что однажды, вместо того, чтобы верить, он начал видеть. Третья книга Царств, 19 глава, 3 стих. Утопание Петра на море, несмотря на близость Господа, произошло от того, что он, видя сильный ветер, испугался. Евангелие от Матфея, 14 глава, 30 стих. Да научимся мы, если мы хотим ходить в силе, отвращать взор от всего в нас, вокруг нас, перед нами и позади нас, быть для этого всего слепым и взирать на Единого, Который сотворил небо и землю, и победа будет всегда нашей. Что мы получаем через веру? Нам пришлось бы писать целые тома, если бы мы захотели подробно сказать, что мы получаем через веру. Однако мы здесь сделаем только несколько намеков. Все искупление со всеми его богатствами будет нашей собственностью единственно на пути веры. Мы оправдываемся через нее, говорится в послании к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Наши сердца очищаются через нее, говорится в книге Деяний, 15 глава, 9 стих. Через веру мы получаем жребий со священными. Книга Деяний, 26 глава, 18 стих. Через веру мы имеем доступ ко всякой благодати. Читаем в послании к Римлянам, 5 глава, 2 стих. Посредством веры получили мы Духа Святого. Говорится в послании к Галатам, 3 глава, 14 стих. Верою Христос вселяется в сердца наши. Послание к Ефесянам, 3 глава, 17 стих. Верою мы соблюдаемся к вечному спасению. Утверждается в первом послании Петра, 1 глава, 5-6 стих. Возьмем только одну главу веры, именно послание к Евреям, 11 глава. И заглянем в нее. Мы вскоре увидим, что освящение может существовать только на пути живой веры во Христа. Здесь нам указаны преимущественно по отношению к вере 5 пунктов. Что такое вера? Это по стиху первому осуществление того, чего мы надеемся. И по стиху 13 вера есть взгляд на еще отдаленные обетования Божии. По стиху 26 – дальний взор на славное наследство, и по стиху 27 – твердость в невидимом, как если бы он был видим. Что дает истинная вера? Прежде всего, она дает уверенность. Об этом говорится во 2, 4, 5 и 39 стихе. Затем она дает откровение, говорится в 7 стихе. Далее она дает силу телесную, говорится в 11 стихе. А также вера дает утешение и удовлетворение, говорится в 13 стихе. Кроме того, вера дает бесстрашие, говорится в 23 стихе. И в заключение вера дает покров и защиту, говорится в 28 стихе. Как действует вера? Она производит готовность жертвовать. Читаем об этом в 4 и 17 стихе. Она производит продолжающееся свидетельство, говорится в 4 стихе. Она производит благоволение у Бога, говорится в 5, 6 стихе. Вера производит самоотверженное послушание, говорится в 7 и 8 стихе. Вера производит странничество и пришельничество в этом мире, говорится в 9, 13 и 14 стихе. А также вера производит дух самоотречения, говорится в 24, 25, 26 и в 27 стихе. Как побеждает вера? Она побеждает величайшее затруднение, говорится в 29 и 30 стихе. Она побеждает враждебное царство этого мира, говорится в 33 стихе. Она побеждает всевозможные опасности, говорится в 33 и в 34 стихе. И она побеждает даже могилу и смерть, говорится в 35 стихе. Как страдает вера? Она может переносить бич и удары, издевательства, может претерпевать узы и темницу, говорится в 36 стихе. Вера может стоять перед всяким оружием, даже если оно ведет к смерти. Также расхищение имущества, бедность, нищету и жестокое гонение вера принимает и переносит ради Господа, говорится в 37 и 38 стихе. Удивительно ли, если многие серьезные и освященные христиане в прошедшее столетие и в наши дни выдвигают освящение по вере в противоположность освящению, достигнутому собственной силой и усилиями, и отбрасывают последнее, как простую человеческую нравственность, что оно на самом деле и есть. Удивительно ли, если они говорят о желаемом Богом освящении как о деле, в котором не они действуют, но где все и во всем Христос, действующий через Духа Святого? Ибо их действие состоит единственно в том, чтобы всецело отдаться Христу и Его Святому Духу и живой верой поддерживать действующую связь с Ним, живою главою. Почему же все через веру? Бог имеет много причин, почему мы спасаемся и совершенствуемся через веру. Некоторые из них я хотел бы привести здесь. Потому что путем веры все милости, силы и победы должны быть взяты извне. В нас нет ничего, что могло бы спасти нас или тем более осветить. Привести нас к этому познанию в высшей степени – трудная задача, но Господь решает ее именно этим путем. Путь веры есть путь освобождения нас, с одной стороны, от нас самих и от всей твари, с другой стороны, стремление основать нас на первоисточнике всякого благословения и соединить нас с Ним. Потому что все, что нам нужно выше нас и вне всей твари, оно в нашем Господе и Боге одном. И поэтому вера поднимает нас выше нас самих и выше всего видимого и сотворенного. Она приводит нас снова назад к Господу, от которого мы некогда отпали, и таким образом приводит к достижению цели Божией, где Он Сам делается все во всем. О, если бы мы радовались каждому случаю, который обрезает нам всякий другой путь, кроме пути веры. Все через веру, потому что то, в чем мы нуждаемся, даром и безвозмездно подарено нам во Христе. Верующему также мало приходится заслуживать что-либо, как и грешнику. Все заключается в одном неизреченном даре, который ниспослал нам Отец, в Сыне, который Сам дал Себя нам. Дар, который, однако, мы должны присвоить себе со всем, что в нем заключается. Если бы дети Божии захотели понять это, насколько смелее, дерзновеннее брали бы они постоянно и сделались бы потому сильными и богатыми в своем Господе. Знай же, брат мой, как прежде нужно было тебе только протянуть руку веры и взять, чтобы достигнуть мира, прощения и блаженства во Христе, так и теперь рукой веры тебе нужно взять Его жизнь, Его силу, Его присутствие, Его самого и Духа Святого, и так ходить в Нем. Вера есть путь вхождения во владение того славного наследства, которое выпало нам, как детям Божиим. Все через веру, потому что через нее вся честь будет одному Господу. Если все, что мы делаем, состоит в том, что мы, подобно нищему, протягиваем руку и принимаем дар, если мы не что иное, как орудие, которое произвел сам мастер и которое дает ему употреблять себя, если мы только глина в руках небесного горшечника, и он делает каждый поворот, создает форму и все довершает в сосуде, тогда раз и навсегда прекращается всякая похвала, которую мы или кто-либо из окружающих нас захотел бы приписать нам. В освящении по Писанию не мы производим какое-нибудь дело, какую-нибудь победу, какую-нибудь добродетель, какой-нибудь плод, но это производит Господь и Дух Его. Все, что делается верою в живого Господа, совершается в некотором роде так, что плоть и ее искусство исключены. Если же Он, Господь славы, и выполняет все сам, подобно как виноградная лоза производит грозди на ветвях, и как глава управляет членами и употребляет их, то через веру Господню будет достигнута чудная конечная цель, где все от Него приходит, все совершается через Него, и все снова же возвращается к Нему, и Ему же одному восходит слава вовеки. Послание к римлянам, 11 глава, 36 стих. Не хочешь ли ты упражняться в вере и ходить в ней, брат мой? Если сразу дело не идет огромными шагами, делай смело всегда только один шаг, именно тот, который теперь предстоит тебе. Вскоре ты увидишь чудеса в мельчайших вещах, все снова и снова будешь узнавать только самого Господа. На самом себе ты опытно познаешь, что путь веры есть блаженнейший путь, и что твоя вера растет и крепнет изо дня в день и держит тебя в постоянном присутствии Господа. Думаешь ли ты при этом о твоем освящении или нет, оно вскоре обнаружится перед всеми.